Глава восьмая. Быть может, для кого-то пережитое покушение станет вечным источником страха, заставит запереться в четырех стенах и в ужасе ждать повторного визита убийц. Для кого-то, но точно не для Олега. Для того, кто уцелел в лесу смерти, кто пережил травлю гномов в их тайных подземельях, кто побывал во множестве схваток и не попал под заклятие великих магов, нападение было лишь очередным эпизодом в непростой биографии. Понимание масштабов мстительности врага, конечно, сердце царапнуло, но не более того. К тому же знающие люди говорят, что в войну шансы выжить на передовой гораздо выше шансов не погибнуть в тылу. А раз так, то отсиживаться за спинами охранников не только позорно, но и глупо. И Олег не отсиживался, в компании с Айрунгом мотаясь по всему Грольду. Город Рора, Фиор, Тувин, какие-то безымянные деревеньки в Зелодии и Гарташе, развалины Гамзара. За неполный десяток седмиц они побывали везде. Где-то пользовались услугами частных пузырей, где-то путешествовали в почтовых каретах, а где-то и вовсе передвигались пешком. Приезжали на одному Айрунгу известное место, снаряжали громоздкий и ни разу до того не виданный Олегом артефакт, после чего просто ждали, изредка корректируя. «Ни тебе драк, погонь или таинственных расследований, скучная, унылая работенка», с которой вполне могли бы справиться чародеи рангом пониже. И совершенно непонятно, зачем для этого понадобились Айрунг с Олегом. На вопросы друг и наставник отвечать отказывался, шутливо ссылаясь на секретность. Впрочем, голова на плечах у Олега была, и он быстро вычислил закономерность в выборе посещаемых ими мест. Каждая из них носила следы активного использования либо молота Зелода, либо скипетра власти. Причем о применении последнего приходилось узнавать не из сводок недавних сражений, а из летописей и исторических документов. Папку с соответствующими бумагами он видел в багаже Айрунга. Однако зачем понадобилось таскать по местам древних и не очень древних магических сражений явно слепленный на скорую руку артефакт, Олег мог лишь догадываться. И вот метания по Грольду привели чародеев на крышу центрального храма Орриса в Равесте. Не в какой-нибудь укромный уголок, а именно на крышу. И хорошо, что не королевского дворца. Сайрунга бы сталось забраться и туда. «Ты понимаешь, здесь сходятся четыре силовые линии. Идеальное место для работы мархузового агрегата», сообщил он Олегу, попутно предложив напялить рабочие робы, измазать лица грязью, загрузиться инструментом и отправиться прямиком на нужную крышу. Мол, храм вряд ли хорошо охраняется, а значит и мешать двум мастеровым выполнять их работу никто не будет. Другое дело, если они в алтарный зал полезут или в богатые жреческие кладовые, но пыльный чердак... Ха! Кому он интересен? Так оно и оказалось. И агенты едва ли не главного жупила Объединенного Протектората смогли заняться ставшей уже привычной работой. Установили треножник, закрепили на нем полусферу со множеством шкал, рисок, выемок и штырьков, сориентировали выдвигающиеся механические усики по сторонам света, по очереди напитали силой два центральных камня и приготовились ждать. Благо на этот раз они могли хотя бы поглазеть вокруг. Храм достигал в высоту 15 сажений, а Равест — это жемчужина Зелода. С крыши был как на ладони. «Красивый город, ничего не скажешь», — пробормотал Олег с какой-то деревенской непосредственностью, разглядывая то центральную площадь, то главный городской сквер, то хорошо видную с его позиции южную часть квартала знати и прогуливающихся там людей. Последнее он изучал особенно долго, Интересно же, насколько сильно отличается жизнь зелотских аристократов и их нолдских собратьев по высшему сословию. И, к его сожалению, смертные выскочки с континента, кажется, не сильно уступали в плане богатства и комфорта элите островной республики. Что было весьма печально. Причем печально не с точки зрения зависти или банального высокомерия, а по сугубо практическим соображениям. Теперь, когда мир с умопомрачительной скоростью ускользал из-под влияния Нолда, вера в равенство высших дворян стран Объединенного Протектората истинным магам, пусть даже в такой малости, была способна завести в очень опасные дебри. И заведет, рано или поздно. Увы, в Нолде на эту проблему вряд ли кто обращал внимание. Штольер Витор, Штольер Бримс целиком сосредоточились на внутренних дрязгах, лишь изредка отвлекаясь на очередные политические демарши недавних союзников. Одних только слухов, изредка долетающих до Олега, было достаточно, чтобы у него возникло желание проклясть весь совет мастеров скопом и каждого его члена по отдельности. Вокруг творится Мархуз знает что. Потеря международного авторитета, нападки светлых эльфов, повсеместное закрытие военных баз, сворачивание, а то и откровенное разрушение сети слежения за запретной магией, чудовищный прорыв сил бездны, а самые влиятельные люди Нолда решают, чью сторону в конфликте архимага и магистра наказующих им выгоднее принять. Им выгоднее, а не стране. Уже сдали все позиции в Грольде и в Сууде, откровенно попустительствуют бардаку и хаосу на Сардуоре, даже игнорируют вылезших на свет некромантов Тлантоса. И это на фоне уничтоженного год назад порта. Дальше-то что? На что еще махнут рукой? Может быть, на сам Нолд? Столь крамольные мысли теперь постоянно витали в голове у Олега. И слава всем стихиям, что у него хватало ума и выдержки держать их при себе. Вряд ли Льеру Бримсу понравилось бы, что его приближенные не разделяют взгляды на проводимую им политику. В предательстве бы не заподозрил. После недавнего покушения на Олега его сложно заподозрить в любви к эльфам и жаждущему с ними дружить Витору. Но от себя бы точно отдалил. И тогда на славном будущем Олега как перспективного молодого чародея можно было бы поставить крест. Так что стыдно признавать, но молодой член рода Чемир ничем не отличался от так ругаемых им мастеров. А от этого понимания ему становилось лишь еще горше. «Чего посмурнел опять?» — отвлек Олега от мрачных мыслей Айрунг, до этого тоже что-то разглядывающий в городе через артефакт дальновидения. «Вон как в посох вцепился! Того и гляди, сломаешь! Учти, еще раз покупать его тебе не буду!» И так меня в разорение ввел. Олег перевел взгляд на обмотанный засаленными тряпками артефакт и медленно разжал сведенные судорогой пальцы. Затем медленно усмехнулся. Да, это было бы досадно. Он все-таки смог заставить Айрунга подобрать замену разрушенному им посоху. Качеством похуже, но вполне подходящий для нужд Олега. Потерять еще и его было бы действительно неприятно. «Может быть, все же скажешь, за каким мархузом тебе понадобилось именно в Равесте выводить проклятую тьмой бандуру на максимальный режим работы?» — решил сменить тему Олег. «Остатки следа применения молота Зелода мы уже сняли где только возможно, а скипетр власти здесь никогда вроде не появлялся. Или я чего-то не знаю?» Айрунг отложил магическую игрушку и с довольной ухмылкой повернулся к другу. «Догадался, наконец-то». «Было бы из-за чего голову ломать», — скривился Олег. «И ты не ответил. Или опять на секретность будешь ссылаться?» «Ладно, ладно, не обижайся. Но это Брим спросил тебе до поры не говорить», — сказал Айрунг примиряюще. «Бримс?» — удивился Олег. «Ну да. Как ты верно догадался, это уже порядком задолбавшая нас с тобой игрушка», — бывший наставник кивнул в сторону треножника, «предназначена для поиска и записи любых отголосков применения великих артефактов. Нас, само собой, интересует скипетр стихий, но так как есть сведения, что в его основе теперь лежат остатки молота Зелода, мы охотились и за ним». «Это понятно. Как с этим связан запрет Бримса?» — поторопил Айрунга Олег. «Ну, ты же был свидетелем того, как нынешний владелец скипетра власти пытался грохнуть Кирсана Кайфата. Вот у некоторых ищущих возникла идея, что в тебе могла отпечататься тень его силы. И при некоторой удаче ты способен учуять ее следы лучше иных инструментов», — пожал плечами Айрунг. «Надо лишь сделать так, чтобы ненужные надежды не мешали тебе слушать голос своего дара». Обнаружив на лице приятеля явный скепсис, он воскликнул. Это не моя затея! Все вопросы к Бримсу!» Олег на это лишь устало вздохнул. «Зачем следы-то понадобились?» — спросил он. И тут его ждал сюрприз. С лица Айрунга исчезла улыбка, и он серьезно сказал. «А вот это пока секрет, и даже обсуждать его не стоит». «Понял», — развел руками Олег. «Но все же вернусь к первому вопросу. Почему именно Равест?» В глазах бывшего наставника мелькнуло что-то странное и неуловимое. Некая смесь торжества и предвкушения. «Потому что есть надежда, что сегодня хозяин скипетра заглянет на огонек к преданным вассалам своего народа», — сказал он наконец. И у Олега, хорошо помнящего ощущение необоримой мощи, сопровождавшего волшбу этого самого эльфийского хозяина, непроизвольно вырвалось. «Мать моя, Кали! Сведения точные? Источнику можно доверять?» Айрунг дернул плечом. «Магистр наказующих доверяет, значит, и нам стоит». Маг вздохнул. «Я точно не знаю, но вроде как во дворце среди высших сановников есть кое-кто очень нелюбящий длинноухих. И этот эльфоненавистник изредка делится новостями со своим заокеанским коллегой с изуродованной рожей». «Дальше продолжать?» Олег скривился, словно надкусил неспелый друл. «Не надо. Сам догадываюсь. Только не думал, что у Льера Бримса с новым другом прямая связь налажена», — процедил он. «Думаю, насчет друга и прямой связи ты заблуждаешься. Слышал краем уха, тут наш бывший посол в западном Кайене постарался. Пафер Луганс. Вроде как у него остались свои люди во дворце Кирсана, и они не забывают делиться новостями со своим благодетелем. Но точно не знаю. Слухи», — сообщил Айрунг, задумчиво потирая переносицу. А потом вдруг бросил. «Да и какая разница? Главное, что мы узнали про визит владельца скипетра в Равест и успели подготовиться». Старший чародей с насмешливым выражением лица глянул на Олега. «Ну а если даже и наврал агент Луганза с Трикороба, то ничего страшного не случится. Изучим ауру императора. Тоже дело полезное». Чувствуя, как при воспоминании о Кирсане в душе снова шевелится злость, Олег решил сменить тему. «А к чему вообще длинноухий сюда заявится? Светлые же, как нас из протектората вышибли, до Зелот с остальными под себя подмяли. На Грольде конкурентов не имеют. И всеми этими играми в дипломатию могут вообще не заморачиваться», — спросил он, с трудом успокаиваясь. «Зачем высшему магу, повелителю великого артефакта, прибывать ко двору смертного царька? Пусть некогда владевшего аж целым молотом Зелода, но давно потерявшим не только артефакт, но и лишившимся реальной власти в стране». «Эх, Олег, Олег, талантливый ты маг, Воин неплохой и друг хороший, но политик из тебя, как из тролля мыслитель», — сказал Айрунг, сокрушенно качая головой. «Перворожденный не просто к царьку заявится. Он встречу с представителями стран протектората посетит, чтобы те эльфийскую мощь увидели и окончательно укрепились во мнении, что они выбрали правильную сторону в новом миропорядке». Наставник протянул Олегу артефакт дальновидения. «Посмотри на площадь перед Королевским дворцом. Какая представительная компания собралась!» Олег благодарно кивнул и приник к прозрачной пластине искателя колдовского устройства. Нашел выделяющиеся крыши дворца, перевел взгляд ниже, во двор, переходящий в Королевскую площадь, и почти сразу помянул недобрым словом собственную невнимательность. Глазея по сторонам, главного-то он и не заметил. Разява. Там собралась гигантская толпа. Кого здесь только не было. Почуявшие, что ожидается нечто удивительное, зеваки, оттесняющие их от ограды легионеры, выстроившиеся в парадные шеренги гвардейцы и, наконец, замершие в напряженном ожидании на ступеньках парадного крыльца свитские, послы стран-союзниц и лично его величество Гилит I Ранс. Последний особо выделялся на общем фоне. Несмотря на блеск и богатство одеяний, король был бледен лицом и явно тяготился происходящим. Куда только делся могущественный обладатель молота Зелода, победитель в войне с союзом городов и гроза демонов. Сейчас Олег видел лишь серую тень былого величия. Видимо, последнюю фразу он сказал вслух, потому как со стороны Айрунга немедленно послышался смешок. «А чего ты хотел? Он же все потерял! Все! Молота нет! Во дворце командует навязанная эльфами жена-полукровка, а в стране распоряжаются ее истинные повелители», — сообщил он доверительно. «Слышал последнюю новость? Перворожденные получили 200-летнюю концессию на добычу птассового камня в Фиоре. Дескать, новый лес в пяти королевствах требует этого минерала в огромных количествах. И долг народа Зелода, как сторонника света, поддержать, чем может, истинных детей первостихии. Столетиями из-за этого Фиора бились то с Гарташем, то со Скартом, то с вольными баронствами. Море крови пролили, а в итоге все забрали себе длинноухие. Красота! Красота! Да, пробормотал Олег, продолжая изучать встречающих. Внезапно взгляд зацепился за низкорослую фигуру, и через секунду он разразился бранью. «Исухард! Гадина такая здесь!» Чуть в стороне от группы послов действительно стоял гном Сухард, с каменным выражением лица изучая толпящихся вокруг смертных. Олег мысленно пожелал ему сдохнуть. Хоть и через переписку они договорились забыть былые обиды и даже попытались наладить какой-то обмен знаниями, адепт земли и огня ничего на самом деле не забыл и забывать не собирался. Когда-нибудь коротышки во главе с Мархузовым Сухартом ответят ему за все причиненные обиды. Когда-нибудь. Неожиданно на площади началось какое-то новое движение. Из-за сквера вылетела кавалькада всадников, сопровождающих карету, и лихо остановилась подле въездных ворот. Эльфы все-таки прибыли. И Олег снова увидел их зеленых единорогов, впервые после битвы на Юрговом поле. Подлетевший к карете лакей распахнул дверцу, и на камень брусчатки ступил одетый во все белое перворожденный. На поясе у него болтался невзрачный жезл. Однако Олега было не смутить подобной простотой. Перед ним снова был скипетр власти. Олег повернулся, чтобы обсудить увиденное с Айрунгом, но тому было не до отвлеченных бесед. Бывший наставник о чем-то говорил по амулету связи. И, судя по стремительно разливающейся по его лицу бледности, новости были плохие. Почти сразу вслед за другом забеспокоился и Олег. Внутри почему-то заныло чутье на опасность, с каждым ударом сердца наливаясь все большей и большей силой. Что происходит? Их обнаружили? Олег начал вертеть головой, безуспешно высматривая хоть какую-нибудь суматоху. Но все было тихо. К храму не стягивались войска, над головами не сгущались смертельные заклинания, а эльфы не нацеливали на них могущественные артефакты. Не выдержав, адепт земли встал и подошел к люку, ведущему внутрь дома Орриса. Там тоже все было спокойно. Жрец начал службу, и полсотни его прихожан затянули священные песнопения. Так в чем же дело? Уже злясь, Олег запрокинул голову вверх и увидел абсолютно черную тучу, буквально накатывающую на Равест единым фронтом. «Странно. Ветра нет, а она так быстро движется», — пробормотал Олег. Но тут заговорил Айрунг, наконец отложивший амулет. «У нас проблемы», — коротко проронил он, — «и серьезные». «Да, в воздухе что-то такое витает», — кивнул Олег. «Витает?» — вызверился Айрунг. «Да из-за отлюбленных фургом идиотов, разрушивших нашу контролирующую сеть, и мы, и они прозевали локальный конец света. Со мной только что связался куратор из Нолда. По донесениям агентов имеются свидетели, видевшие, как менее суток назад Рошак покинул Козьи горы и устремился на север. То есть сюда, Олег! Сюда!» «Менее суток?» — выдохнул Олег потрясенно. «Боги тьмы!» И снова посмотрел на набегающую тучу. «Вот это мы вляпались!» «Ага. Судя по новостям, города дракон лич не разрушает, двигается к конкретной цели. А какая у нас самая жирная цель в северном направлении?» «Правильно, Равест!» — Айрунг сплюнул с крыши. «Вот и получается, что скоро мы увидимся с нашим общим знакомым из бездны». Как и Олег, он поднял голову и посмотрел на небо, после чего произнес севшим голосом. «И я бы даже сказал, прямо сейчас». Маги переглянулись, одновременно сотворили заклинание истинного зрения, затем пару мгновений разглядывали ненормально себя ведущую тучу и единодушно помянули бездну. В вышине среди завихрений тумана то и дело мелькала темная уродливая тень. Немертвая тварь была уже здесь, и вряд ли она пыталась скрыть свое появление над городом просто так. «Что делать будем?» — неестественно спокойным голосом спросил Олег. «Стоять на пути дракона лича, не имея за спиной пары-тройки высших магов, несколько сотен коллег-чародеев рангом пониже и роты боевых големов, с его точки зрения было равносильно экзотическому самоубийству. Бежать? Наша задача — снять максимум возможных параметров со скипетра стихий. И бой Длинноухого с Рошагом в этом смысле для нас — настоящая находка», — ответил Айрунг, внезапно осипнув. «Тогда, может, хотя бы остальных предупредим об опасности? Они же ни Мархуза не ожидают!» — опять спросил Олег. «Ну, не знаю. Пульсаром по туче жахнуть, когда она еще немного приблизится». «Сдурел? Какой пульсар? Какое предупредить?» — зашипел на него Айрунг. «Да стоит хоть кому-то узнать в нас нолдцев, как на нашу страну махом повесят всех скортов. Мол, истинные выродки не смирились с потерей лидерства и призвали в Равест порождение бездны. Нас сейчас-то ненавидят, а дальше вообще очистительный поход призовут собрать. Ты этого хочешь?» Ошарашенный напором Олег замотал головой. «Ну тогда прикрой нас маскировочным куполом и не рыпайся!» — припечатал Айрунг. «Раз продались люди Зелода Длинноухим, так пусть те их и защищают!» Аргументы друга Олег понимал и принимал, но... Совесть. Мархузова совесть. Стиснув зубы от злости на себя и дурные обстоятельства, он все же выполнил требования Айрунга и прикрыл их чарами хамелеона. Затем пару мгновений подумал и добавил, не активируя, заготовку заклинания «Золотой купол». Когда на сцену выходят такие силы, никакие предосторожности не будут лишними. Тем временем светлые эльфы тоже заметили неладное. Первой забеспокоилась охрана. Игнорируя дипломатический протокол, двое перворожденных в легких доспехах и вооруженные тонкими мечами подскочили к хозяину скипетра и прикрыли с боков слабо поблескивающими на свету силовыми щитами. Один из них тут же принялся что-то объяснять, не обращая ровным счетом никакого внимания на присутствующую здесь королевскую особу. Такое пренебрежение даже пробилось через апатию Гильда Ранса и заставило его гневно нахмуриться. Но на фоне приближающейся опасности мнение окружающих длинноухих точно не волновало. Хозяин скипетра, правда, что-то было начал возражать своей охране, но затем посмотрел на тучу, резко замолчал и сотворил некий аналог истинного зрения. Ему хватило пары секунд, чтобы сделать правильный вывод и тут же потянуть из-за пояса артефакт. «Умный, Хафов сын! Сообразил, что бежать поздно», — прокомментировал его действия Айрунг. Поведение высокопоставленного гостя шокировало всех встречающих. Когда же вокруг владельца скипетра и его телохранители начали собираться остальные перворожденные, выстраивая явно оборонительную формацию, то удивление тут же сменилось страхом. Раздались крики, наиболее осторожные зеваки побежали к домам, но большинство, увы, несмотря ни на что, продолжало стоять и глазеть на происходящее. Гилит Первый Ранс, сбросивший пелену равнодушия, кликнул было гвардейцев, чтобы те разогнали горожан, но на это требовалось время, а его-то и не было. Потому как чернота уже затянула небо над дворцом, и невооруженным взглядом можно было увидеть парящую в вышине уродливую тень. «И как он летает без крыльев-то?» Вдруг вспомнив облик Рошага, у которого вместо крыльев были пучки щупалец, спросил Олег. «Как именно, не знаю, но то, что без особого напряжения, это точно», отозвался Айрунг немного не впопад. Ему было не до бесед. Маг положил ладонь на бок полусферы и принялся ментально настраивать ее управляющий контур. Грядущий катаклизм следовало зафиксировать в кристаллах памяти максимально подробно, а для этого следовало перевести артефакт на другой режим работы. Обстановка перед дворцом продолжала меняться. Телохранители Гильда Первого Ранса проявили инициативу и едва ли не уволокли короля внутрь его резиденции. За ними потянулись послы и сановники, устроив в дверях настоящую давку. И лишь перворожденные сохраняли спокойствие, готовясь к неизбежной схватке. Маги уплотняли щиты и выстраивали заклинательные арканы, лучники доставали заговоренные стрелы. Владелец великого артефакта тоже не скучал. Под прикрытием двух телохранителей он чертил перед собой быстро сменяющие друг друга знаки, изредка бросая настороженные взгляды на парящего в небе врага. Олег даже позавидовал его выдержке. Он в такой ситуации сохранял бы хладнокровие с трудом. Шутка ли? Драться с величайшим злом за последнюю пару тысяч лет. Тут волей-неволей руки затрясутся, а длинноухи ничего, держатся. И он же стал тем, кто нанес первый удар в этой битве. С оглушающим свистом перед лидером делегации светлых эльфов возникла золотая линза в его рост, из центра которой в тучи ударил поток слепяще-белого света. Чистая стихия огня, лишенная каких бы то ни было вкраплений и примесей, квинтэссенция разрушительной мощи, недоступная ни одному магу, даже истинному. И эта сила обрушилась на Рошага. На какой-то миг Олегу даже показалось, что на этом все и закончится. Дракон-лич сгорит во всесжигающем пламени, и в истории с прорывом бездны будет поставлена точка. Слишком уж впечатляюще выглядела магия длинноухого в свете приобретенного Олегом понимания стихии огня. С момента своей драки с Кирсаном Кайфатом эльф явно не сидел сложа руки, упорно осваивая доставшийся ему артефакт. И если Чимир хоть что-то понимал в искусстве, представитель Малориана достиг в умении работать со скипетром немыслимых высот. Вон какое зарево сквозь тучи прорывается. Того и гляди, всю эту черноту в небе поглотит и уничтожит. В атаке на тварь из бездны своего лидера поддержали и остальные перворожденные. Пройдя через туман из разгонных чар, стрелы длинноухих лучников принялись рвать пелену наколдованных туч, разрушая структуры управляющих ими чар. Не отставали и чародеи, полосуя творение темных сил контрзаклинаниями из магии света. «Красиво работают, гады!» — залюбовался Олег. И тут же был одернут мрачным, как ночь, Айрунгом. Приятель уже перестал возиться с полусферой и теперь настороженно следил за происходящим, зачем-то вытянув в сторону дворца обе ладони. «Защиту крепи, дурак!» — рявкнул он. «И не забывай ради всех богов о маскировке, иначе сдохнем здесь, как бараны на бойне». Олег собрался было огрызнуться в том ключе, что он ничего не забывает, но тут гость из Козьих гор решил ответить на аргументы перворожденных и резко стало не до бесед. Абсолютно целехонький Рошак внезапно возник далеко в стороне от места основной атаки эльфов. Чернота в небе вдруг побледнела, и он, словно рисуясь, на миг показал себя слишком много возомнившим о себе противником, после чего снова скрылся, а из уже, казалось бы, начавшей распадаться тучи, к земле спустились полтора десятка столбов смерчей. И мощь, что была в них закачана, оказалась вполне сопоставима с силой атаки перворожденных. Словно гигантские копья, они вонзились в беззащитный город, а затем с пугающей неотвратимостью заскользили ко дворцу. И горе тем смертным, чей дом попадался им на пути. Любые, пусть даже каменные здания, обращались в руины за считанные секунды, а смерчи, ничуть не потеряв в мощи, продолжали двигаться дальше. «Кажется, храм не заденет!» — прокричал Айрунг, стараясь пересилить завывание ветра. Олег кивнул. Он тоже с ужасом наблюдал за скользящим по соседней улице столбом из первородной тьмы и даже примерно не представлял, что делать, если они вдруг окажутся у него на пути. Кроме немедленного бегства, разумеется. Чтобы противостоять такому, надо быть Льером Бринсом или Льером Витором. Ну или, он все-таки вынужден это признать, Кирсаном Кайфатом. Отлюби его, тролль, 10 раз. «Если через минуту длинноухие чего-нибудь не придумают, то им конец!» Продолжал надрываться Айрунг. Эльфы будто именно этих слов и ждали. Демонстрируя потрясающую слаженность, они изменили положение щитов. И тех, что наколдовали маги, и тех, что создали с помощью персональных амулетов простые воины. И над отрядом выстроилась фигура, чем-то напоминающая чародейский чертеж. До полноценного магического рисунка не хватало самой малости, связующей ее в единое целое печати и силы, океана силы. Но это уже была забота лидера перворожденных. В центре рисунка сначала возникла сложная многоуровневая печать, малопонятная Олегу, а затем пришел черед и энергии. Скипетр исторг из себя колоссальный объем силы, которую оставалось лишь направить в нужное русло. С чем Светлый благополучно справился, и в саженях 10 над головами длинноухих возникло кольцо из огня и молний, закрутившееся спиралью, а затем разделившееся на 15 фрагментов и ударившее одновременно по всем смерчам. Грохнуло так, что из окон повылетали стекла, а с крыш посрывало черепицу. И это на удаление от черных столбов. В непосредственной близости от них последствия применения эльфийских чар оказались еще страшнее. Дома складывались как карточные домики, в земле возникали провалы, а брусчатка дороги и камень стен раскалились докрасно. Правда, сами магические смерчи на первый взгляд не пострадали, разве что замерли на месте, но и только. Понадобилось около минуты, чтобы крутящиеся с безумной скоростью столбы тьмы пошли в разнос и разлетелись ошметками смертельно опасной волжбы. Один такой обрывок чар врезался в стену храма, где прятались Олег с Айрунгом. И здание содрогнулось до основания, едва не стряхнув с крыши обоих магов. Благодаря защите не упали, удержались. Но уверенности в надежности позиции у них тоже поубавилось. Проклятие. Еще пара-тройка таких попаданий, и стены не выдержат. На такое они точно не рассчитаны. И храм ждет судьба одного из дворянских особняков, на глазах Олега, сложившегося внутрь с пугающей легкостью. До ушей донесся усилившийся речитатив славящих Орриса песнопений. Люди, вместо того, чтобы бежать прочь из подвергшегося атаке храма, предпочли усердно молиться своему небесному покровителю. «Отбились?» — спустя некоторое время спросил Олег, вертя головой по сторонам. Черных столбов нигде не было, а эльфы все так же продолжали стоять перед дворцом. «Ага, 10 раз!» — скривился Айрунг, продолжая держать руки вытянутыми перед собой. «Ты что, совсем разучился истинным зрением пользоваться?» Олег мысленно помянул Хфурга и торопливо сотворил слетевшие чары. Мгновенно стала видна серая дымка, оставшаяся после распада смерчей, и теперь затянувшая пеленой весь центр города. И было в ней нечто такое, от чего у Олега мороз бежал по коже. Внезапно то здесь, то там начали раздаваться истошные вопли чем-то испуганных людей. Запредельно сильно испуганных. Они кричали так, словно с них заживо сдирали кожу, и, судя по нарастающей интенсивности воплей, количество жертв с каждым мигом лишь росло. «Какого?» — пробормотал Олег, но осекся, замолчал и принялся спешно дополнять защиту чарами против ментальных воздействий. И, как оказалось, не зря. Немедленно куда-то пропало сдавившее было виски кольцо боли, как и, впрочем, далеко не сразу замеченные ростки страха и ужаса, неизвестно, когда успевшие проклюнуться в сердце. Прячущиеся за тучами твари вздумалось поиграть с их разумами и душами. Но если Олег все-таки был магом и легко справился с воздействием, то простые люди этого не умели и стали жертвами волжбы Рашага. Совсем скоро завывающие, потерявшие рассудок жители окрестных домов начали массово выбегать на улицы, образуя рычащую и беснующуюся от ужаса толпу. Неожиданно из тучи демоническим дождем посыпались призрачные черепа. И вместо того, чтобы напасть на перворожденных, они устремились к подпавшим под власть злой волжбы людям на улицах. И принялись убивать. С рычанием и клацаньем зубов они сбивали людей с ног, рвали глотки, откусывали конечности и даже головы. Было это настолько жутко, что проняло даже потерявших разум горожан. И они побежали по улицам, желая лишь одного — убраться подальше от кошмарных слуг дракона Лича, прямиком к королевскому дворцу. Не выдержавший творимой жестокости Олег — собрался было вмешаться и размазать по стенам хоть сколько-нибудь черепов, но был опять остановлен Айрунгом. Бывший наставник даже ничего говорить не стал, лишь схватил Олега за руку и покачал головой. Проклятье! Чимир вытер вспотевший лоб и едва ли не с ненавистью посмотрел на гудящий и потрескивающий агрегат, собирающий здесь и сейчас сведения о возможностях Рашага. Если их доставить в Нолд, то ценность будет много выше жизни десятка другого людей, которых он спасет от магии дракона Лича. Все так, но и спокойно наблюдать за бойней было нелегко. За переживаниями Олег даже забыл о перворожденных. Или тому виной разочарование от неудачной волжбы их лидера? Неважно. Главное, что списывать длинноухих было еще слишком рано. Над эльфами возникло серебристо-белое облако круглой формы в десяток сажений диаметром, окуталось сетью разрядов и беззвучно взорвалось, не иначе как сотней молний. И что самое удивительное, каждая нашла свою цель. Большая часть испепелила летающие черепа, однако несколько особенно крупных смогли дотянуться и до парящего в небесах гостя из бездны. Убить дракона лича это не убило, даже не ранило, но вспомнить об осторожности заставило. Не зря же тварь сразу рванула прочь, прикрываясь барьером туч. «Мощно!» — пробормотал Олег. За кажущейся простотой заклинаний пряталась колоссальная сила и высочайший контроль. Собственные способности на таком фоне казались чем-то откровенно незначительным. Ответ Рашага не заставил себя ждать. Сначала он разразился чередой едва ощутимых импульсов темной магии, явно как-то повлиявших на поведение людей. Иначе почему сразу по окончании волжбы испытываемый ими страх и ужас вдруг трансформировался в иступленную ненависть, и вся толпа рванула прямиком к эльфам? Олег даже без артефакта дальнозоркости видел, как передовые бойцы армии безумцев врезались в щиты длинноухих. Отскочили, снова навалились, пытаясь продавить чары силой. Их поддержали догнавшие собратья по несчастью. И вот уже светлые изо всех сил пытаются сохранить целостность колдовского барьера и удержать строй. И надо отдать перворожденным должное. Ни лучники, ни мечники, ни маги не спешили обращать оружие против потерявших рассудок смертных. Но надолго ли их хватит? Арашак продолжал колдовать. На этот раз обратившись, Олег поначалу даже не поверил, к светлой магии. Его аура вдруг вспыхнула классическим белым огнем, смертельно опасный для нежити и разрушительный для стихиальных плетений формой магического пламени. Вспыхнула, чтобы почти сразу излиться дождем из огненных сгустков. «Дерьмо Тарка! Как?» — донеслось до Олега. Способность лича работать как с тьмой, так и со светом сокрушила даже выдержку Айрунга. «Как?» «Это не настоящий свет, как, впрочем, и не настоящая тьма», ответил Олег, не сводя взгляд с места сражения. «Все осквернено бездной». «Да вижу! И все равно не понимаю, как!» огрызнулся Айрунг. Последний удар Рашага застал врасплох и длинноухих. Иначе не объяснить, почему они не успели прореагировать и приняли его атаку на обычные щиты, которые благополучно лопнули, не выдержав мощи немертвого лога. Грянул взрыв. И пусть никто из эльфов всерьез не пострадал, спасли персональные амулеты, но и строй они сохранить не успели. Оборонительная формация распалась, и светорожденные оказались моментально окружены обезумевшими, жаждущими крови людьми. Перед эльфами встал вопрос о выживании, и гуманность была забыта. Мечники и взявшиеся за клинки лучники отряда перворожденных принялись буквально перемалывать поток смертных, громоздя перед собой баррикады из тел. Когда же их поддержали воззвавшие к стихиям маги, то число жертв среди людей перешло на сотни. И это при том, что ни один длинноухий так и не пострадал. В бою не участвовал лишь лидер перворожденных. Владелец скипетра власти принялся что-то напряженно колдовать, размахивая жезлом и выкрикивая слова заклятий. От гнева толпы его все так же защищали телохранители, так что он мог себе позволить сосредоточиться на бое с главным врагом. Правда, Рашак, натравив на светлых людей, тоже не бездельничал. Судя по силе отката, отголоски которого добирались даже до Олега, он вкладывал в чары столько энергии, что ее вполне хватило бы открыть над Аравестом небольшой провал в бездну. Окончательно стало понятно, что оба противника решили не размениваться на мелкие укусы относительно слабыми заклятиями, а сделали ставку на один мощный удар. И что-то Чемиру подсказывало, добром такой поворот не закончится. «Душа льда! Мархус и тысяча хфургов! Этот отлюбленный троллем эльф собрался призвать душу льда!» Внезапно заорал Айрунг и принялся зачем-то растирать ладони. Затем полез за пазуху и вытянул за цепочку бронзовый диск амулета. Если хочешь жить, то перенастраивай персональную защиту на противодействие чарам холода. Ну или как минимум усиль огненную составляющую», — торопливо бросил он недоумевающему Олегу. «А как закончишь, смени золотой купол на крепость огня. И ради всех богов, побыстрее!» Спорить Олег не стал и принялся выполнять приказ. Лишь попутно поинтересовался. «Насчет души уверен? За ее применение в черте города по закону положено четвертовать. Но тебя точно четвертуют, а вот Длинноухого уверен, что нет», — огрызнулся Айрунг и изменившимся голосом добавил. «Все, сейчас увидим, прав ли я». Он не успел договорить, как раздался больно резанувший по ушам свист, и над хозяином скипетра возник быстро вращающийся шарик изо льда. Небольшим творением магия оставалась недолго. За несколько секунд сфера размером с кулак выросла до шара высотой с одноэтажный дом. В таком виде зависла в воздухе и распалась на миллион мельчайших льдинок, которые в тот же миг подхватил ураганный порыв ветра и зашвырнул в небо. На словах все выглядит скорее зрелищно, чем опасно. Однако Олега от увиденного пробрало до печенок. Потому как от него не укрылась та мощь, что пряталась за внешне нестрашным деянием. И он даже боялся представить, как оказывается на месте Рошага и подпадает под удар. Ни одна из доступных ему техник, ни одно заклинание от такого Чимира бы точно не спасли. Как не спасли они и черное творение Рошага, прикрывающую его тучу. Осколки льда с поразительной легкостью разорвали ткань скрепляющих ее чар, а затем и вовсе разметали остатки чередой взрывов. И тотчас новое заклинание. С навершия скипетра власти сорвался луч бело-голубого света, который вонзился точно в грудь оставшегося без прикрытия Рошага. Насколько последняя атака оказалась эффективна, Олег увидеть не успел, потому как внезапно на их с Айрунгом позицию обрушился самый настоящий колдовской град. Из-за известного с древности изъяна в чарах души льда, тысячи осколков не исчезли во всполохах вспышек, а устремились по сложным траекториям к земле. Встречающиеся им на пути препятствия либо прошивались насквозь, либо обращались в хрупкий лед. И кто знает, что из этого было опаснее. Во всяком случае, стены огненной крепости содрогались с каждым попаданием, сохраняя устойчивость лишь благодаря усилиям Олега. В миг, когда у Чимира появилась надежда, что до использования личных амулетов дело все-таки не дойдет, Хфургов эльф применил по Рошагу луч холода. Удайся его атака, и дракон-лич обратился бы сначала в глыбу льда, а затем разлетелся на кусочки после падения с огромной высоты. Но, увы, она не удалась. Ушлый Рошак успел таки прикрыться зеркалом смерти и отразил чары. Аккуратно Айрунга с Олегом. И неважно, в чем была причина такой точности. В неосторожности Олега, слишком много магии, влившего в защиту, в слабости его навыка маскировки или в банальном невезении. Главное, что луч из силы стихии иглой пронзил стены крепости и добрался до истинных магов. Адепта земли и огня задело лишь самым краем, но и этого хватило, чтобы почти разрядить амулет, а вот Айрунг схлопотал полноценный удар. Да так, что его вместе со следящим артефактом в ворохе черепица снесло с крыши. Даже крикнуть не успел. Если у него в запасе не было никаких особых фокусов, то судьба мага второго ранга была печальна. Увы, узнать, жив приятель или мертв, Олег в данный момент не мог. Все, что его сейчас заботило, — это собственное спасение. Забыв о маскировке, он накидывал на себя одно заклинание за другим. Каменная кожа, радужный щит, золотая броня. Он использовал лучшие оборонительные чары из своего арсенала и все равно боялся, что этого будет недостаточно. Слишком великие силы задействованы в этой битве, чтобы маги его уровня могли чувствовать себя в безопасности. А сражение еще продолжалось. Олег пропустил момент контратаки Рашага, но его ответный удар проломил защиту дворца, попутно разворотив левое крыло, обратил в кровавую кашу треть эльфов и несколько сотен одурманенных чарами горожан. Впрочем, владелец скипетра был жив и полон сил. На глазах Чимира он наотмашь хлестнул вырвавшимся из навершия жезла бичом из света и, попутно смахнув пару декоративных башенок на крыше дворца, достал-таки дракона лича. Кажется, даже какие-то куски от его тела отвалились. «Боги! Как Рашаг заревел! Как заревел!» А потом выстрелил во все стороны, словно бы в панике, десятком пепельно-серых черепов, и камнем рухнул вниз, аккуратно дворец. Пробил крышу и скрылся внутри, напоминая о себе лишь четко ощущаемой пульсацией бездны, тогда как его долбанные чары принялись крушить близстоящие здания и атаковать длинноухих. Ну да тьма с эльфами. Один из черепов устремился прямиком к храму. Правда, ударил не по укрытому защитой Олегу, а влетел на чердак и там взорвался, окончательно разворотив крышу. Сквозь пролом стал виден центральный зал, где около сотни горожан под руководством жреца Орриса раскачивались в молитвенном трансе. Обычное зрелище, недостойное взгляда нолдского мага, но... Олег был сейчас под чарами истинного зрения, и его взгляд моментально выцепил нечто странное. Над жрецом пульсировало кольцо из серебристого тумана, словно вбирающее в себя нечто неуловимое от каждого из присутствующих в храме. И мерцало в том же самом ритме, в каком Рашаг работал с силами бездны. «Какого мархуза?» Только и успел пробормотать Олег, как кольцо внезапно сжалось в точку и исчезло. Одновременно с этим со стороны дворца раздался новый грохот. Рашаг, кажется, лишившийся хвоста, свечой взмыл в небо и, не останавливаясь, устремился на юг. Скорость происходящего не позволила Олегу разглядеть детали, но в лапах дракон-лич сжимал какой-то то ли сундук, то ли обломок колонны. Кто-то другой принял бы увиденное за паническое бегство, но Олег считал иначе. Скорее, это смотрелось как нежелание продолжить бой, когда основная цель уже достигнута. Проклятье! Да если судить по вложенным в полет чарам, сил у Рашага не то что не убавилось, а наоборот прибавилось. Словно и не было утомительного сражения с владельцем великого артефакта. Вот только длинноухие это вряд ли понимали и теперь созывали уцелевших единорогов, собираясь в погоню. «Ты долго намереваешься там сидеть?» — раздался раздраженный голос Айрунга из переговорного медальона. «Ты жив?» — обрадовался Олег, моментально забыв о светлых и проклятом выкидыше бездны. Но приятель смотрел на вещи гораздо более мрачно. «Сейчас сам и увидишь! «Давай вниз! И ходу, ходу!» — зашипел Айрунг. «Сюда сейчас маги со всей округи спешат, и если мы не поторопимся, то точно попадем под раздачу. И всех скортов за происходящее повесят на Нолд». Айрунг был прав, поэтому отвечать Олег не стал и молча кинулся к краю крыши. Сделал последний шаг и с помощью десантного пояса мягко спланировал к зарослям декоративного кустарника, подле которых пританцовывал в нетерпении приятель. Вмиг же, когда ступни коснулись земли, в памяти Чимира вдруг снова всплыло странное кольцо над головой жреца. Кольцо, за миг до исчезновения, вдруг словно бы перечеркнутое широкой полосой тумана. Олег понятия не имел, что это такое, но ощущал особую важность увиденного. Ему даже казалось, что перечеркнутое кольцо было самым важным из всего того, чему он стал сегодня свидетелем.